Глава 7. Возвращение в Старгород. Гнать лошадей не имело смысла, нас все равно тормозила телега. Я ехал и крутил в голове картинку с места нападения. Одинокий дед, кряхтя, валит поперек дороги толстую сосну, бросает хороший топор, потом лезет с луком и отравленными стрелами на помост и сидит там, дожидаясь, пока по дороге поедет дружина. Даже мне понятно, что это не нападение, а попытка убийства. Только вот кого? Князя? Княжича? Или меня? Бля, ну что за криворукий дед? Сначала подстрелил княжеского коня, потом чуть не засандалил стрелу в меня и напоследок херакнул в плечо княжичу. Нет бы всадить все 3 стрелы в нужную цель, и не надо было бы сейчас гадать, кто из нас троих так сильно его обидел. Ипать, не мой, а если бы он в тебя все 3 стрелы засадил? Ну вот, думай и не крякай. Но чувство досады на деда не проходило. Так, ладно, схера ли дед вообще решил кого-то из нас убить? Лично я видел его впервые в жизни, и нагадить ему ничем не успел. Князь тоже не при виде стрелка не процедил что-то вроде: «А это тот старый хрен, которого я в прошлом году велел выпороть». Княжич, насколько я его знал, вполне мог пнуть любимую собачку деда или побаловаться с его внучкой. Но у княжича сейчас ничего не спросишь. Хотя 2 золотые монеты в кармане стрелка подсказывали мне, что его просто наняли. Это, кстати, отдельный вопрос. На кой хер нанимать человека, который не может попасть в цель? Лучше заплатить кому-то вроде Дженнибека. Хотя Дженнибек не полез бы на сосну, рискуя получить стрелу в ответ. Ладно, не мой, мыслим дальше. А как дед узнал, что мы вообще здесь поедем? Мы свободно могли на неделю задержаться у Потапыча или выбрать другую дорогу. И сидел бы он тут до снега. Я сознательно отбросил мысль, что засады могли быть и на других дорогах, а стрелки запросто могли сидеть посменно, и дед был всего лишь одним из них. Допустим, дед был один, и елку он срубил только после того, как мы выехали. Об этом говорила свежая смола на срубе и зеленая, не успевшая потемнеть хвоя. Тогда деда кто-то предупредил. А кто? Я поторопил коня, который совсем уже еле плелся, и принялся упрямо вспоминать, чем вчера и сегодня занимались княжеские дружинники, кто из них куда отлучался. 3 ходили за водой, у одного крутило живот от халявной выпивки, и он постоянно бегал в кусты, всю опушку Потапычу загадил. Кто-то оставался один в шалаше, а потом я ушел гулять с Глашкой и вообще ничего не видел. Не, так хрен кого вычислишь, надо зайти с другого конца. Как дружинник мог предупредить стрелка? Надолго с поляны никто не отлучался, значит, только через зеркальце. Ага, это уже зацепка. Я поравнялся с рыжебородым плечистым дружинником. Он свободно сидел в седле, одной рукой небрежно правил лошадью, а в другой руке держал большой ржаной сухарь, от которого понемногу откусывал. Крошки падали в его широкую бороду, и дружинник стряхивал их. Увидев меня, дружинник приосанился и уважительно кивнул, но князем называть не стал, покосившись на Всеволода. «Дипломат, бля!» Я широко улыбнулся. «Дружище, зеркальце есть? Мне срочно позвонить надо по государственному вопросу, а мое разбилось, как нарочно». «Конечно!» – хриплым басом ответил рыжебородый. «Держи!» И достал из кармана зеркальце, такое же, как у меня, только оправа не серебряная, а стальная. «Оп! Па, с первого заброса и такая рыбина. Теперь главное не испугать его. Мужик он упертый, сразу видно. Если что-нибудь заподозрит, его и сытин хрен расколет. Я взял зеркальце. А кому звонить-то, бля? Все мои абоненты здесь, рядом едут. Ладно, вызову Чупава. У него хоть зеркальце точно есть». Я провел пальцем по стеклу. В зеркальце появилась потная физиономия кузнеца. По низкому покатому лбу стекала струйка пота. «Не мой?» Тяжело дыша, спросил Чупав. «Чего тебе? Что-то срочное?» «Да нет, просто решил проверить, как вы там?» «Нормально», – пропыхтел Чупав. «А ты чем занимаешься? Почему лицо красное?» «Бля, не мой. Наковальню я тащу. Еще вопросы есть?» «Охренеть! А как же он на звонок ответил?» Спрашивать Чупава об этом я не стал. Еще прибьет при встрече. «Ладно, не отвлекаю. Осторожнее там. Наковальню на ногу не урони». «Иди нахер, не мой!» – попрощался Чупав и отключился. Я повертел зеркальце в руках и увидел на его обороте тисненную цифру 4. Возвращая зеркальце, я спросил у дружинника: «Что за цифра на обороте?» «Номер зеркальца», – удивленно ответил дружинник. «Оно же княжеское. Нам их под роспись выдают на задание. Не сдашь после, из жалования вычитают стоимость зеркальца, а цена кусается. И у каждого дружинника такое зеркальце есть? Конечно, как без связи воевать? Не древняя эра на дворе, прогресс. Вот так, гавкнулось твое следствие, немой, не успев начаться. К вечеру мы въехали в Старгород. Княжич все еще был жив, лежал в телеге с задницей кверху и молчал, только глаза шныряли по сторонам. Стражники на воротах встретили нас неприветливо. Когда мы поравнялись со старшим, он не выдержал и спросил. «Дженнибек, ты зачем Захара застрелил?» «Какого Захара, бля?» Я с трудом вспомнил, что когда мы уезжали из Старгорода, за нами гнались, и там действительно был какой-то дружинник или стражник по имени Захар. Но с тех пор случилось столько событий, что это происшествие казалось чуть ли не прошлогодним. Но это мне так казалось, а стражники, целыми днями скучавшие у ворот, помнили все просто отлично. Дженнибек, чуть прищурив глаза, спокойно посмотрел сверху вниз на стражника. «А зачем Захар за нами гнался? На кой хер подставлялся под стрелу?» «Он гнался по приказу князя!» – повысил голос старший стражник. «А ты по чьему приказу его убил?» Князь Всеволод услышал стражника и растерянно обернулся. «И я по приказу князя», – ответил Дженнибек. «Какого князя?» – не унимался стражник. «По приказу князя Добрыни Немого, сына Ивана Свирепого. Помнишь такого? Или память отшибла?» Дженнибек кивком головы показал на меня. «Спасибо, бля!» Стражник повернулся ко мне. «Всеблагие боги!» И так и остался стоять с распахнутым ртом. Княжича вместе с трупами сдали Гиппократу Поликарпычу. Ему же Сытин передал колчан с отравленными стрелами и деревянную баночку. «Сделай анализ, Поликарпыч», – попросил он. «И про княжича, держи меня в курсе». «Ладно», – кивнул сухонький доктор и нацепил на нос круглые очки. Затем открыл банку и осторожно понюхал. Брови его поползли на лоб. «Здесь Васе и анализ не нужен, это сорочий глаз». «Ты уверен, Поликарпыч?» «Что за сорочий глаз?» – спросил я. «Болотная ягода», – ответил Сытин. «Черная с белой точкой. Если случайно съешь пару штук, ничего страшного. Но если сок этих ягод попадет в кровь, ну, ты видел, как издох княжеский конь». «А противоядие?» – растерянно спросил я. «Есть», – кивнул Гиппократ Поликарпыч. «Но оно само по себе ядовито. Охереть! Это что получается? Сперва княжича одним ядом травили, потом решили отравить другим. А яды нейтрализовали друг друга? Бля, это как же надо насолить людям, чтобы они так активно принялись тебя убивать?» Сытин как будто прочитал мои мысли. «Может, дед стрелу забыл ядом смазать», – сказал он и пожал плечами. «Ну куда вы его понесли?» – закричал Гиппократ Поликарпыч дружинникам, которые втаскивали в его коморку тело стрелка. «Людей в ледник пока, а эту с крыльями мне на стол!» Князь Всеволод подъехал ко мне. «Видишь, как оно не мой», – сказал он жалобно и замолчал. Я сочувственно кивнул. «Ты не уезжай пока из Старгорода», – попросил князь. «Если Мишка доживет...» «Ладно, завтра я соберу думу, покажем тебя боярам». Я подумал и кивнул князю. «Хорошо». Ко мне подъехал Прошка. «Куда нам теперь, княже?» «По домам», – ответил я. «Пока отдыхайте, понадобитесь вызову. У тебя зеркальце есть?» «Само собой», – удивился Прошка. «Вот». На Прошкином зеркальце стояла цифра 7. Заспанный княжеский конюх принял у нас лошадей. Он что-то ворчал себе под нос и угрюмо на нас поглядывал. Конюха можно было понять. Спал себе спокойно человек на рабочем месте. Вдруг прискакали, разбудили. А ему теперь коней чистить, поить, кормить. И нахер не пошлешь. Мы пешком вышли из ворот терема. Сытин задумчиво насвистывал. Глашка так и шлепала в моих штанах. Михей нес под мышкой валенок с мышиным семейством. За воротами Сытин остановился и снова вытащил из кармана зеркальце. «Чупав, как там у вас? Все в порядке?» «А чего запыхался?» «Куешь? Ну, куй, куй, не отвлекайся!» Сытин убрал зеркальце и удивленно хмыкнул. «Охереть! Чупав уже кузницу на поляне устроил. Нечисть, и та полезным трудом занята. Одни мы бестолку по буеракам скачем». «Мне надо заглянуть в церковь», – сказал Бажен. «Смотри осторожнее, святоша», – ухмыльнулся я. «Перуна сильно не дразни». «Не бойся, немой, херни не сделаю. Захочешь помолиться, заходи в гости», – в тон мне ответил Бажен. Мы расхохотались. Сытин удивленно смотрел то на Бажена, то на меня. Священник, все еще прихрамывая, свалил в боковую улочку, ведущую к церкви. Мышь высунулся из валенка и виновато посмотрел на Михея. «Извини, Михей, но мы с семьей к Михалычу поедем. Там дед Миша и баба Дуня. Они ко мне как к родному привязались. Не могу же я их без внуков оставить, сам понимаешь. А к тебе мы в гости будем ездить, как на дачу. Договорились?» Михей добродушно кивнул и передал валенок с мышами мне. Жесткий войлок уколол пальцы. «Глаш, ну а ты?» – спросил я. «С нами или...» Глашка посмотрела на меня, поджала губы, но не выдержала и улыбнулась. «Умеешь ты уговаривать?» «Вот что, не мой», – строго сказал Сытин. «Так ни хера не пойдет. У меня в доме не протолкнуться уже. Ты теперь князь, построй себе дворец и хоть все княжество в него пересели. А я после работы хочу отдыхать». Я недоуменно посмотрел на Сытина. «Че ты взбеленился-то?» «Дядя Вася шутит», – рассмеялась Глашка. «Правда, дядя Вася?» Сытин злорадно заржал. «Михей, ну и чего ты один домой попрешься? Идем с нами». Мы подошли к воротам. Сытин постучал, но никто не отозвался. «Странно», – удивился Сытин. «Куда дед подевался?» Он постучал еще раз, с тем же результатом. «Не мой», – нетерпеливо сказал Сытин. «Перелезь через ворота и отодвинь засов, а то мы тут до утра куковать будем». Я перемахнул через забор, с трудом отодвинул разбухший в пазах деревянный засов и приоткрыл ворота. «Проходите». Когда все вошли во двор, я закрыл ворота и аккуратно задвинул засов. Сделал шаг в сторону дома и почувствовал, как меня мягко сковала какая-то невидимая сила. Я не мог пошевелить даже пальцем. Рядом испуганно пискнула Глашка, словно чья-то рука приподняла меня за шиворот. Я повис в воздухе,